Дорогие друзья, братья и сестры, очень рад быть на этом общении, хотя, честно говоря, не думал, потому что обычно, если кого облагают штрафом, попадают в черные списки, а когда проходишь границу на таможне, проверяют, и те, кто внесен в эти списки, не пропускают. Ну так, доверились Господу, проезжая границу, помолились, подал удостоверение, посмотрел, набрал. Проходите. Слава Господу. Хотел прочитать два места Священного Писания. Псалом 143, 15 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Поистине, какое счастье, друзья, все мы здесь присутствующие, самые счастливые на свете. Почему? Потому что наш Господь есть Бог, Бог всемогущий. Еще когда Христос был с учениками, Он, как-то обратившись к ним, предвидя, что их ожидает, хотя они, им так было хорошо с Иисусом, они думали, что и всегда так будет, но Он предупредил их. Эти слова тоже дороги и моему сердцу. В 14 главе, 1 стих Евангелия от Иоанна, Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Этот год тоже начался с судов. С начала года осудили с нашей церкви 10 человек. Меня повторно, с прошлого года еще штраф, суд прошел. И в этом году уже тоже прошли суды над некоторыми друзьями. И вот уже по весне ехали наши друзья Виктор с Леной Гордеевой посетить сестру в больницу. И их останавливает ГАИ машина. И потом Виктор звонит, подъедет. А когда подъехал, показывает список, в который попала эта машина. И мы вынуждены взять ее под арест и отвезти на штрафстоянку. Прямо посредине дороги. Ну а как с детьми, как с машиной, с грузом? Ну, переложили в мою машину. А их машину, вернее, пересели в мою машину, а их машину все-таки уговорили, чтобы приехать домой, выложить там все ценно, и машину отвезли на штрафстоянку. Прошло два суда в нашем городе, в Семипалатинске, и удивительно, судья был возмущен действиями судебного исполнителя, отчитал его, и решение суда вернуть машину, а те, за, ну, тот штраф, который там пение, которое каждый день идет, чтобы он это возместил. Они не успокоились, передают в область. В области тоже суд прошел, решение суда тоже там, возмущение судья на судебного исполнителя, тоже решение отдать машину. И мы уже радовались такому решению, ждали, когда придет на руки этот листочек решения суда, чтобы пойти друзьям на штрафстоянку, ну, к судебному исполнителю, а потом уже с листком определенным забрать машину. Но они не успокоились, наоборот, еще угрожали сестре Лене, на ней машина, что мы на тебя заведем уголовное дело, и обратились, сейчас передали дело в республику, обратились в республику к прокурору. Ну, не знаем, чем дальше закончится, но на сегодняшний день так. Семья без машины. Тоже во многих местах в Казахстане судебные исполнители прибегают к такой мере наказания, как лишение на несколько суток. Ну, там в зависимости, какой судья, как усмотрит, или прокурор, от одних суток до 10. Но у нас почему-то понравилось, вот уже трое братьев отсидели по 10 суток сразу. Последний, правда, брат, когда мы вот фаворы проходили, это без нас, его вызвали тоже. Прокурор запросил 5, а судья встал, говорит: нет, только 10, не меньше. И он отсидел тоже 10 суток. Но хотел немного поделиться, когда посадили, ну, когда мы ехали, вернее, на суд, мы не, почему-то не сказали, хотя так церковь, в церкви знали, но обычно мы говорим, и те, кто свободны, мы едем все вместе, уже привыкли нас видеть, что мы не одни приходим в зал суда. И в этот раз мы так сказали, что вызывают меня, ну, я не думал, что, может, очередное предупреждение будет, хотя ночью так беспокойство было, и думаю, а вдруг посадят. Ну, внутренне был готов, хотя жене ни о чем не говорил. Когда уже ехали вдвоем, подъезжая, она говорит: а вдруг тебя посадят? Как потом с машины? Ну, позвоним детям, подъедут, заберут. и уедете домой. Ну, так и получилось. Когда уже ждали, когда вызовут нас, смотрим, подъехала машина, выходят с камерами и с телевидения. И спрашивают, где будет проходить. Ну, они между собой разговаривают, в 110-м кабинете. А Оля говорит, может, тебе? Я говорю, да небольшая величина, чтобы меня на телевизор еще снимать на телевидении. И потом проходит, говорят, Кандыба здесь, здесь, проходите, 110-й кабинет. Ну, так пришли, снимали. Ну, и потом Оля рассказывает, что звонили с Алматы, комитет по защите прав человека, форум 18. Потом статья вышла в интернете. Они спросили кое о чем, ну, что-то ответила, что-то не стала отвечать. Ну, и интересный заголовок. Водку пить можно, футбол смотреть можно, молиться нельзя. Там задают вопрос прокурору, я сейчас не помню, республики или города, корреспонденты, говорит, если бы Кандыба привел в свой дом группу друзей и стали бы распивать спиртные напитки, можно? Конечно, можно. А если бы привел друзей и смотрели бы футбольную передачу, футбол с группой друзей, человек 20, можно? Конечно, можно. А если бы привел друзей и стали бы молиться Богу, можно? Нет, нельзя. Надо пусть зарегистрируются, а потом молятся Богу. Ну и такой диспут там проходил. Ну, хотел тоже поблагодарить, дорогие друзья, пользуясь возможностью за ваши молитвы. Так ко мне тоже немало подходило и удивлялись моему появлению. Так благодарили Господа и тоже передавали сердечный привет церкви, где особенно молились за нас. Мы ощущаем эти молитвы особенно. И даже когда меня посадили, я потом вышел, Оля говорит, звонки, звонят, спрашивают с таким утешением, с таким сочувствием, состраданием. А у меня почему-то тревоги нету, беспокойства нету. Я запереживала за себя, может, неправильно мое состояние. Все переживают, а мне как-то спокойно. Я говорю, ты посмотри, сколько за нас молятся. И действительно, когда я привезли меня в спецприемник, забрали ремень, шнурки, все как положено, и сотовый телефон, завели в камеру. Ну и в течение вот до конца дня нас там человек 18 собралось в одной камере. И каждый, представьте, вот каждую минуту почти каждый заходит и курит, и передают друг другу, и снова курят. Кого-то заводят полупьяного, кто-то такой вид бомжа имеет, кто-то прилично одетый, где-то за драку попал, кто-то семечки щелкал на сутки, кто-то окурок бросил, тоже посадили на двое, на трое суток. Контингент очень разный. Ну и во второй день, когда нас уже вечером стали отпечатки пальцев снимать, и когда один из милиционеров обратился ко мне, говорит, слушай, по-моему, у тебя большая семья. Я говорю, да, у меня не маленькая семья. Мы у вас были, вспомни, тогда приходили, переписывали паспортные данные. По-моему, у тебя где-то детей 15, я говорю, сегодня 17. О, смотри, и стали удивляться, спрашивать друг друга. И он говорит, в хорошую камеру его. Ну и, правда, завели, неплохая камера, меня посадили туда. Человек 6 нас было там, в этой камере. И скажу, друзья, я сразу понял, это не та аудитория, где можно так встать за кафедру, как в доме молитвы, проповедовать, призывать ко спасению, или на благовестии, когда мы тоже обращаемся, призываем ко спасению. А здесь особый контингент. Почти в каждой камере есть тот человек, который отсидел в свое время, вокруг которого люди собраны. Ну и, конечно, и брань разная, анекдоты, и смех, и все прочее. Трудно вначале сориентироваться, чтобы как-то понимаю. Я понимаю, что это Божья рука. И если нам сегодня, может, нет так широкой возможности благовествовать, то Бог сам помогает нам в этом, чтобы мы, попадая в такие места или приходя к нам, конфискации, они тоже задают много вопросов, узнают и оставляют нас, а кто-то продолжает, ну, то есть знакомиться, мы свидетельствуем, говорим о Боге им. И вот здесь тоже среди такого контингента людей тоже думаю, как начать, молюсь, прошу Господа силы. И вот когда нас на четвертый день вывели на прогулку во дворик, на улицу, я так захожу с группой со своей камеры, и вдруг навстречу подходит один человек, «Приветствую тебя, брат Виктор». Я даже удивился, резало слух. обратил внимание, а это когда нас первый день мы попали, ну и там спрашивают, за что, каждый делится, я рассказал о себя, и он подходит, говорит, да дело в том, что я верующий, а там он ходил такой напыщенный, себя такого делового показывал, а здесь, говорит, понимаешь, с волками жить надо по-волчьи выйти, а я-то так брат во Христе, я в православном храме работаю, там и молюсь Богу, и все. Я говорю, так не пойдет, двуличная жизнь. И так получилось, его хотели отсюда забрать и закрыть, там, как говорят, на болото в ЛТП на полгода. И он говорит, я это уже не вынесу, я просто залезу в петлю. Я говорю, Слава, не делай этого, у нас есть Бог. И если ты действительно знаешь этого Бога, обратись к Нему, я буду молиться за тебя. Прошло время, он потом звонил мне, благодарил сердечно, говорит, я первый раз в жизни встречаю, действительно, кому я не безразличен, молись за меня дальше. Тоже один человек, и скажу, что кто там был, всех судьбы разбитые. И одного человека все было хорошо в жизни, вдруг приезжает семья, жена с курорта, которую он с любовью отправил и ждал, а время засолки, он и помидоры, и огурцы засолил, варенье наварил, малину, говорит, соберу, пойду на базар продам, сахар куплю, приду, опять соберу, варенье сварю, и уже так подустал, жду, когда же приедет, ну вот, слава Богу, появилась на пороге. Я говорю, слушай, как я тебя ждал, столько солонины, столько заготовил. Она смотрит, заплакала, говорит, а я с тобой жить не буду, я ухожу к другому. И тут дочь тоже выходит замуж, оставили одного, там собака кусает, у него воспаление, попадает на три месяца в больницу, пришел в холодную избу, и один никому не нужен, ни угля, ничего нету. Сосед потом угля дал ему, вот так вот поделился, рассказал. А я говорю, Володя, а у нас не так. Меня как раз приехали, посетили дети, молодежь, передали пачку открыточек поздравительных. Я говорю, на, Володя, почитай. Я почитал, так умилился, говорю, почитай, что пишут мои дети и дети моих друзей. И он, знаете, взял открытку и начал читать. Любимый папочка, и губы задрожали, слезы потеклись, и он застеснялся, говорит, ой, не ожидал, что заплачу. И дальше читает, я знаю, узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к вечной жизни, но мне ли унывать, имея я Христа, кто может у меня его отнять? Мы любим тебя и ждем с нетерпением. Он говорит, такого я никогда не ожидал, как здорово. Другой берет открытку, читает, «Любимый, дорогой любимый папочка, сердечно поздравляю тебя с первым сроком». И засмеялся. Я говорю, ну, значит, второй будет, наверное. Берет другую открытку, «Дорогой папочка, сердечно поздравляю тебя с посадкой». Но здесь он не смог сдержаться тоже. «Как твои дети радуются, что ли?» А дальше читает, «Просто не знаю, как правильно это написать. Мне очень дорого и радостно, что ты попал в число узников за Слово Божие, что награда на небе тебе приумножится. Читай 51-й псалом». И такая открыточка корявым детским почерком написана: «С Богом, дядя Витя, пусть Бог хранит вас от Марии, девочки 6 лет, семьи». Это дорого. И такое доброе свидетельство, когда приезжали друзья, когда семья, Оля с детками выйдут во дворик, и крикнут все с окошек, туда смотрят, удивляются, все спрашивают, не верят. Один случай был, когда из одной смены не знали, что у меня семья такая. Приехали поздно, после собрания уже. И выходят, и выходят, и выходят с машины. Я по голову слышал, поднялся на второй ярус, открыл окно и смотрю, а у нас видеокамера. И на пульту, где они в дежурке сидят, тоже территория под видеонаблюдением, забегает, ну, я так поздоровался и разговаривал, забегает, такие глаза у него, ну-ка, соскакивает, что такое, кто там приехал, сколько их человек, чего они хотят? А здесь говорят, да успокойся ты, это его семья там, его ребятишки. Какие ребятишки? Да у него 17. Какие 17? Пусть завтра ко мне приедут, я дам свидание. Че, 17? И потом... Ладно, завтра поговори, пусть уходят. Он еще не может прийти в себя и поверить не может. А утром выходим, я ему показываю фотографию. Он говорит, невероятно, не может быть. С детского дома? Да нет, мои. Врешь? Да нет, действительно. Да слушай, да если бы я был бы президентом, я бы тебе автобус, я бы тебе две квартиры. Я говорю, не отказался бы. Пусть приходят. И правда, он так расположился. В воскресенье в его смену обычно им очень лень, и они не хотят никого вызывать, хотя положено. Но в воскресенье Оля была с детьми. Потом два старца пришли со своими супругами. Так меня один обнял, мы всю дорогу с ним стояли. И он слезы вытирает, по-отцовски расспрашивает. Мы молимся за тебя с периферии, брат. А эти смотрят, милиция проходит, так им необычно. Такая обстановка. Только их проводили, другие приезжают. С Павлодара приехали. Я так в окно смотрю, уходят. Но так жалко, думаю, не увидели, не увиделись. Через время открывают, выходи. Я помню, ты говорил, что у вас в Павлодаре есть братья и сестры. По-моему, они приехали. А они спросились у меня, говорят, да сколько можно уже? А потом думаю, ничего себе, они столько ехали. И сейчас обратно? Нет, побежал их ворачивать. Вернул и стоит, смотрит. Мы поприветствовались, обнялись, стоим, делимся. Потом давайте помолимся. За меня помолитесь, у меня аллергия страшная. А брат говорит, хорошо, и за тебя помолимся. И стоит тоже, слушает. И такое доброе свидетельство, друзья. И самое тоже было дорого, что когда уже освобождать, рано встал утром, прочитал Слово Божие от Луки 3 глава, где Иоанн Крестителю обращается с вопросом, а нам что делать? Он говорит, у кого две одежды, отдай другому. И тут уже вещи собирать, думаю, а тут такие жалкие люди, которым, смотришь, в ванной одежде все, думаю, зачем она мне? Божу, Саш, возьмешь? Не побрезгуешь? Да нет, Виктор, спасибо огромное. Ну, я тому эту одежду отдал, другому тапочки. И как-то радостно на сердце. А потом, когда уже уходить, говорят, слушай, ты уйдешь, а кто нас кормить будет? Каждый день передачки были, и мы садились за столом, и тоже так свидетельство хорошее было. Еще один момент скажу, что действительно доброе такое свидетельство, друзья. Никогда, ни при каких обстоятельствах не унывайте. Бог любит нас и каждому дает особую награду уже здесь. Ну, нам, может, в детках дал такую награду. И сегодня мы видим и благодарим за это Господа. Когда в другую камеру перевели, смотрю, их 8 человек, и вокруг одного. И он, видно, на язычок подвешенный, не замолчит. Весь день может говорить и говорить, и вокруг него. А здесь немножко пауза удалось за себя рассказать. Господи, так. И потом, когда достал фотографию, отдал, он говорит, дай посмотрю. Ох, без очков не вижу, жалко, дома у меня. А другой говорит, у меня есть, да? Ну, что, у тебя зрение такое же, что ли? Ну, давай. Да, точно подходит. Одевает очки, смотрит, и я удивился, руки задрожали, заплакал. Говорит, как это красиво. Да ты святой человек. Я впервые вижу действительно это чудо. И знаете, отношение тут же поменялось. И из-под низу рука ко мне на кровать. Брат, держи. И другой подходит. И они тоже, ну, впервые сталкиваются с этим. И знаете, потом, когда начинаешь им говорить, такая тишина, муха пролетит, слышно, не слышно, и думаешь, сам даже теряешься, думаешь, сейчас об этом расскажу, о чем дальше, и слава Богу, Бог укреплял и давал. А когда уже освобождаться, заходит милиционер и говорит, слушай, там что-то много к тебе приехали, и я, ну, там бумаги дали, что расписался, что претензий не имею, все, и пошел, говорит, Кандыба, подожди, я хочу с тобой посмотреть там, ну, пойдем. И выходим, такой кадрик, друзья, сфотографировали. Я сам не ожидал, когда вышел за ворота. А потом брат показывает, выходим. Я улыбаюсь, и сзади меня милиционер. Он говорит, кто из вас счастливее, не знаю. Здесь друзья Григорий Варкентин с семьей из Камня на Оби. Я не ожидал. С Темиртау две семьи. С Павлодар наша молодежь. Они учатся только, ну как могут, на трубах, 5 труб приехали. И все с цветами. И действительно, машина проезжает, один останавливается, открывает форточку, говорит, какого авторитета здесь встречают? Нашего авторитета. И мы сфотографировались, и так Бог чудно благословил. И так хотелось поблагодарить Господа, друзья, за ваши молитвы. Это доброе свидетельство. И потом некоторые звонили, и думаю, еще тоже и посещать придется. И думаю, то семя посеяно, все равно Господь взрастит свое время. Но хотел еще минуточку обратить внимание, что наряду с такими переживаниями у нас Бог допускает где-то и тоже смущающие обстоятельства на первый взгляд, но через это тоже имя Господа прославляется. Неожиданно у нас тоже заболела сестра многодетной семьи, мама, 9 деток, 2 месяца ребенку, оказалась на операционном столе. И, конечно, для нас это было неожиданностью. Известие пришло с Прокопьевска, похоронили тоже мамочку. И у нас такие переживания. Знаете, заканчивается собрание, никто не расходится, все плачут. Сергей спрашивает, как Марина? Он говорит, хирург сказал, а хирург, профессор старенький, делал операцию, говорит, я тебе скажу, как есть. Если бы это была пожилой человек, я бы тебе сказал, готов гроб. Но так как она еще молодая, и есть здоровье, чтобы бороться с болезнью, это одно. И еще одно. Только Всевышний может помочь в этом. И знаете, мы так ухватились за это. Мы назначили 3-суточную непрерывную молитву. Так распределились в церкви, чтобы молиться непрерывно день и ночь. А молодежь в течение остальных 2 месяцев по 2-3 человека тоже постились за ее здоровье. И Бог совершил чудо. Она сегодня с нами здесь. 30 килограмм потеряла веса. И сегодня даже кто-то из братьев говорит Сергею, я думал, ты с доченькой идешь, а он со своей половинкой. И мы здесь, на этом служении, Господь благословил. И когда друзья ездили поблагодарить этого старца от лица родителей, зашли в эту семью, то жена этого человека говорит, так вот какая ты, Мариночка, когда тебя прооперировали, то мой муж ходил по комнате, из комнаты в комнату и говорил, Бог, которому молятся эти люди, помоги, спаси эту мать, этих деток. И Бог услышит. Слава нашему Богу за все. Аминь.